Статья «Миллионеры. Кто они?». Чтобы развеять некоторые заблуждения об образе жизни миллионеров, приведу ниже статью моего коллеги, финансового консультанта Владимира Савенко. Вы все помните образ миллионера Корейко, его полного антипода Остапа Бендера. Образ миллионера, созданный Ильфом и Петровым, в общих чертах сходен с образом реального американского миллионера. В этой статье я приведу интересную статистику по данному вопросу, которую я нашел в книге Томаса Дж. Стэнли и Уильяма Д. Данка «Ваш сосед-миллионер». Авторы развеяли миф об образе жизни миллионеров. Как они становятся богатыми, чем они занимаются, во что вкладывают деньги. Ответы на эти и другие вопросы даны в этой книге. И все они подкреплены массой цифровых данных, часть которых я приведу ниже. Авторы книги сами были очень удивлены результатами своего исследования. Однажды они проводили групповое интервью с людьми, владеющими не менее чем 10 миллионами долларов. Для этого интервью они арендовали роскошные апартаменты на крыше небоскребов в престижном районе Нью-Йорка, чтобы респонденты «Дека-миллионеры» чувствовали себя в привычной обстановке. Были наняты 2 мастера-кулинара, составившие меню закусок с паштетами 4 видов и 3 видами икры. Гармонировать с этим гастрономическим великолепием должен был ящик дорогого бордо урожая 1970 года и ящик восхитительного каберне-савиньон 1973 года. В этой обстановке они ждали прибытия дека-миллионеров. Первым пришел мистер Бат, 69 лет, миллионер в первом поколении. То есть сам создал свой капитал, владелец дорогой недвижимости в Нью-Йорке, владелец 2 предприятий. По его внешности нельзя было сказать, что он стоит более и намного более 10 миллионов долларов. Заурядная одежда, порядком поношенные костюм и пальто. Но авторы хотели показать мистеру Баду, что они прекрасно знают запросы американских миллионеров в еде и напитках. И один из них предложил мистеру Баду бокал бордо 1970 года. Мистер Бад посмотрел на него с недоумением и ответил: «Я пью только виски и пиво 2 сортов — бесплатное и Будвайзер». Авторы пытались скрыть свой шок. Интервью продолжалось 2 часа. 9 дека-миллионеров ерзали в креслах, иногда поглядывая на накрытый стол, но к напиткам и коллекционным винам так и не притронулся ни один. Они не прочь были закусить, но ели только сухие крекеры для паштетов. А что же сделали с винами и закусками? Неужели пришлось выбросить? Нет. Менеджеры из соседних офисов и сами авторы насладились изысканными продуктами. После этого случая авторы предлагали миллионерам во время интервью угощения больше соответствующие их привычкам — кофе, напитки, пиво, виски, простые бутерброды. И, конечно, они платят за интервью от 100 до 250 долларов. Иногда предлагают вместо денег другие виды вознаграждения, но ни один миллионер не предпочел взять у них большого и дорогого игрушечного медведя для своего внука. Так какой же он типичный американский миллионер? К сожалению, очень многие судят о людях по вкусам в еде, напитках, одежде, часах, автомобилях и так далее. Но парадокс в том, что тот, кто тратит время и деньги на то, чтобы выглядеть имеющим высокий статус, нередко добивается вполне предсказуемого результата — никакого экономического статуса. Что же является основой накопления богатства? Бережливость. Итак, вот типичный американский миллионер, назовем его Джонни Люкас, ему 57 лет. Окончил местный колледж, владеет небольшой фирмой по уборке улиц. Для соседей Джонни и его семья ничем не примечательные люди, средний класс. А стоит Джонни более 2 миллионов долларов. Его образ жизни большой труд, самодисциплина, бережливость, долгосрочные инвестиции. Какую самую большую сумму он заплатил в своей жизни за костюм? $399. Он никогда больше не выкладывал так много, но тогда был особый случай. Празднование серебряной свадьбы. 50% миллионеров заплатили $399 или меньше за свой самый дорогой костюм. Только каждый десятый заплатил за костюм более $1000 и каждый сотый более $2800. Кто же покупает эти дорогие костюмы? На одного миллионера с костюмом за $1000 приходится как минимум 6 немиллионеров. Какую обувь носит Джонни Люкас? Недорогую. $140 — это та максимальная сумма, которую он платил когда-либо за обувь. Около 50% миллионеров тратили не более $140 за самую дорогую обувь. Каждый десятый заплатил более $300, каждый сотый — более 667. На одного миллионера с обувью дороже $300 приходится 8 немиллионеров. Какие часы носит Джонни? Не дороже, чем за $235. Для половины миллионеров эта сумма, потраченная на часы, была потолочной. 50% миллионеров не покупали часы дороже, чем за $235. Каждый десятый заплатил за свои часы более $3800. Каждый сотый — более $15000. А вот слова, которыми Джонни изложил свою жизненную позицию. «Я живу в прекрасном доме, и этот дом не заложен. Деньги на оплату образования детей были полностью отложены до того, как они поступили в колледж. Вы хотите разбогатеть и, что немаловажно, остаться богатым? Для этого вам нужно ответить утвердительно на 4 простых вопроса, как это сделало абсолютное большинство миллионеров. Первый. Придерживается ли ваша семья продуманного ежегодного бюджета? Второй. Знаете ли вы, сколько денег ежегодно расходует ваша семья на питание, одежду, жилье? Третий. Имеете ли вы ясное представление о своих целях на сегодняшний день, текущую неделю, месяц, год, о жизненных целях? Четвертое. Тратите ли вы значительное количество времени на планирование собственной финансовой политики? А вот еще некоторые основные типовые черты миллионеров. 2/3 имеют собственное дело. Большинство ничего не получили в наследство. У них есть запас, который позволит им прожить, не работая, не менее 10 лет. Только 1 из 5 не окончил колледж. 2/3 миллионеров работают от 45 до 55 часов в неделю. Они инвестируют в среднем около 20% дохода. Почти 20% средств они хранят в ценных бумагах, акции, паевые фонды, которые выбирают самостоятельно. На пенсионный план они тратят еще больше. В среднем 21% состояний представлены вложением в собственное дело. И в заключение еще один самый приятный факт. Семьи выходцев из России составляют лишь 1,1% американских семей, но при этом они составляют 6,4% семей миллионеров и находятся на первом месте по концентрации миллионеров. По данным авторов книги, состояние всех американских миллионеров российского происхождения составляет 1,1 триллиона долларов или почти 5% частного капитала Соединенных Штатов Америки. Непропорционально большой процент русских авторы объясняют присутствием у них духа предпринимательства, который передается из поколения в поколение. Абсолютное большинство русских миллионеров — владельцы собственного дела. делайте выводы. У всех у нас, граждан бывшего СССР, есть реальные шансы стать миллионерами. Если мы можем сделать это в Америке, где, казалось бы, все места под солнцем заняты и не осталось места для развития собственного бизнеса, то представьте, какие шансы у вас здесь. Нужно лишь начать. Желаю вам успехов и финансовой независимости.